ультракоротковолновая установка. Все электросварщики нашли, что это очень удобно и экономит массу времени. Освободившись, он тут же получает по радио приказ выполнить то или иное задание. На пульте управления постоянно знают, где находится местный транспорт, а рабочему не нужно спешить каждый раз на диспетчерский пункт за новым поручением. Эта радиосвязь резко повысила производительность труда. Но для Зинки это было чересчур. Она-то ведь отнюдь не торопилась к диспетчеру. Ей нравилось носиться по всему заводу. Она любила поговорить там или здесь, посмеяться, позубоскалить, покурить с кем-нибудь за компанию, присев рядышком на разгруженную тележку. Зинка не терпела, когда ее погоняли. За последние полмесяца у нее уже было несколько яростных стычек с диспетчером. «Папа, а где работает Шурка, Олежка, братья Рыжовы?» – спросила я. «Зайдем и к ним». Зинкина компания обреталась неподалеку. Тоже просились вместе. Шурка Герасимов уже имел специальности токаря и слесаря. Его сначала поставили на черновую обточку калибров. Окончательную доводку делал пожилой, высококвалифицированный рабочий Ковальчук. Шурка проработал недели две и заявил, что ему скучно делать заготовки, что это всякий дурак может, а он хочет сам доводить. Мастер, отнюдь не благоволивший к Шурке, передернул плечами. «Вот дурья башка! Да ты понимаешь, какая здесь доводка требуется? До микрона! Тысячную долю миллиметра, соображаешь? Его и не поймаешь без микроскопа, микрон этот! Куда тебе?» Шурка стал прогуливать. Но увещевание мастера твердил одно. «Скучно! Я хочу на доводку!» Тогда вмешался мой отец и уговорил Ковальчука взяться обучить Шурку. Мастер уверял, что это будет потерянное время, а толку от такой шпаны все равно не будет. Но отец настоял, и Ковальчук стал Шурку учить и обучил. Шурке дали самостоятельный заказ. Мы только еще подходили, но уже поняли, что там что-то стряслось. Шурка стоял возле своего станка и плакал. Ковальчука не было, он уехал в отпуск. А мастер что-то нудно и злорадно говорил. «Что случилось?» – спросил отец встревоженно. Мастер торжествующе развел руками. «Я же говорил! То случилось, что его двухнедельный труд пошел на смарку, в брак, то есть. Ведь это какая работа! Ошибись на 2 микрона и брак! Дал ему резьбовые калибры, и вот, двухнедельная работа, тю-тю, запорол! Я же говорил, куда ему, смехота!» «Ну и не надо, и к черту все!» — крикнул Шурка, утирая слезы. Увидев нас, он окончательно рассердился и, выругавшись, выбежал из цеха. «Шура! Шурик!» – позвал его отец и бросился за ним вдогонку. «С катертью дорога!» – проворчал мастер. «Носятся с ними, как с порядочными. А, по-моему, гнать надо эту шпану с завода». Мастер был худой, желчный, бледный. Может, у него была язва желудка? Скоро вернулся отец. «Не догнал, на глазах куда-то нырнул. Вот беда! Опять сорвется парень». «Я говорил», — начал мастер быстро. Отец его резко оборвал. «Вы не правы. Парнишка было увлекся работой. Портачить я ему не позволю. Не боги горшки обжигают. У Ковальчука каждое движение автоматизировалось за много лет работы. И то случается брак. Для тончайших приборов делаем», — обратился отец уже к нам. Подержал деталь в руке, и от тепла ладони набежало 2-3 микрона.